У них в Хабаровске оставался последний, старший сын, бывший офицер лейб-гвардии гусарского полка. Каким-то чудом, не только до 1926 года спасшийся, но и занимавший место заведующего конским ремонтом. Он был женат, имел дочь и мог уделять родителям только ничтожную сумму. Не будучи ни коммунистом, ни вором, должен был существовать на крайне маленькое содержание. Он очень печалился бедственному положению своих родителей. Ему удалось устроить себе командировку и бесплатный проезд для закупки лошадей. Не помню куда, но он смог урвать 2 дня, чтобы повидать отца и мать. Я познакомилась с ним. Он был хороший, честной жизни и так же верующий, как и они. Очень симпатичный и красивый, лет 30. Он мне показал несколько портретов государя, государыни и великих князей. Все с собственными подписями и сердечными словами. Показал и свой портрет в парадном гусарском мундире. Я не одобрила этого. Это была ненужная неосторожность возить с собой эти портреты. Что я ему и высказала. Он ответил на это: «Мой государь до самой смерти будет при мне». Пробыл он 3 дня и уехал обратно. Несколько месяцев не было писем. И, наконец, пришла печальная весть от вдовы его. По дороге назад он был арестован ГПУ, отобраны портреты и без суда расстрелян. Старики остались совсем беспомощные и нищие, а были очень крупными помещиками Харьковской губернии. Мне пришлось их видеть через 3 года после моего отъезда в Москву. Меня посылал к ним с поручением один старец, принадлежавший катакомбной церкви, возглавляемой митрополитом Иосифом. Это были молитвенники, терпеливо несшие посланный им Богом крест. В 1930 году дочь моя Ирина, о которой я писала, что она после 1918 года никогда не могла совсем поправиться, заболела сильными болями в область печени. Местные врачи находили необходимым сделать операцию, но специалистов-хирургов там не было. И мы решили уехать все в Москву. Я чувствовала непоборимую душевную тоску, давившую меня тяжелым предчувствием несчастья. Да, оно скоро и постигло меня. За 2 недели до ее смерти я потеряла сына. И это стало началом уже не маленьких предыдущих печалей и трудностей, а ниспосланных мне великих скорбей и горя. Мы переехали. Найти квартиру было неизмеримо трудно. Несколько времени, 2 недели, жили все с мучившейся болями Ирочкой в комнатке у брата моего мужа, где он жил. Если бы мы знали, что обещанной им комнаты нет, то оставались бы еще в Ейске. Но приехали, и делать нечего. Наконец нашли комнатку 6 на 6 аршин и переехали туда в числе 7 человек. Зять, больная Ирочка, Наташа, Петя, Андрюша, я и внучка Ниночка. Спали на нарах, один над другим. Через месяц только Ирочку положили в больницу. Несмотря на настояние врачей, на немедленные операции в области печени. Советский профессор-коммунист Бурденко не давал возможности лечь в больницу, доказывая, что у нее туберкулез брюшины, и операция не нужна. Когда же оказалось неизбежным ее сделать, то было поздно. Вскрыли область желудка, сделали пятивершковую рану. Желудок оказался здоровым. За это время назрел громадный нарыв в печени. Из-за количества гноя нельзя было рану зашить. Бог будет судьей профессору. Умышленно ли было оттянуто сколько времени, вопреки мнениям других врачей, неизвестно. Среди всех способов уничтожения большевиками дворянского сословия бывали и такие случаи. Через 40 дней я с ней рассталась навсегда. Все это время я провела, не отходя от нее, дежуря дни и ночи, прикладываясь на стульях рядом, так как уход был ужасный, и я не доверяла никому. Мне это разрешили. До последней минуты, несмотря на ее страшные страдания, я не теряла надежды на ее выздоровление. Своей кротостью и невероятным терпением она поражала всех. Глубоко верующая, с полным сознанием своей смерти, она скончалась, не переставая молиться. Один раз в неделю я ездила и привозила ей Ниночку, в которой она души не чаяла. Но и при последнем расставании с 6-летним ребенком она не впала в отчаяние, и только крупные слезы молчаливого горя передавали ее душевное состояние. Она сказала мне: «Мамочка, я тебе ее отдаю. Она теперь твоя. Я знаю, что умираю». Накануне смерти она мне сказала: «Вот я еще живу и лежу здесь, а другая я, легкая, как воздух, стою уже у своего тела». За 2 недели до ее смерти мне принесли траурное письмо из Франции. К счастью, не при ней. Мне сообщали о неожиданной смерти от несчастного случая моего сына Николая в Ницце. Громом поразила меня эта ужасная весть. Писать о том не буду. Я сознавала только одно. Надо скрыть от Ирочки это известие. Оно убило бы ее прежде времени. Они были с детства неразрывными друзьями. Да, Господь не посылает креста превыше сил, и они у меня нашлись, чтобы взять себя наружно в руки. 3 часа я не могла бы проронить слово, и она испугалась бы. Я отговорилась с делом, задержавшим меня. Через несколько дней она меня спросила: «Отчего, когда я заговорю о Коле, у тебя глаза полны слез?» Я ответила, что мне сообщили о том, что он болен. А она и говорит: «Не плачь, мамочка. Наверное, он в лучших условиях находится, чем я здесь, в этой советской больнице». 19 февраля 1931 года она скончалась. Разрешили мне взять ее из морга и похоронить. После этих двух смертей, дорогих моих взрослых детей, все трудности жизни, изложенные ранее, стали такими бледными и ничтожными. За время болезни Ирочки вышла замуж младшая Наташа. Я осталась с Петей, Андрюшей и Ниночкой. Вскоре и Петя женился. Средства были очень небольшие. Едва хватало на самое скромное пропитание. Я делала понемногу цветы и со страхом быть арестованной за то, что не имела налогового свидетельства, продавала их из рук в руки. Андрюшу взял учеником-практикантом в биологической лаборатории к себе профессор сельскохозяйственной академии Прянишников. Сын стал получать небольшое жалование.